«Да, сэр». Детектив браво повернулся и вышел из комнаты. Генеральный секретарь повернулся к остальным. «Подумайте хорошенько, мелькало ли в ваших расследованиях прозвище «Прима»?» Мужчины, немного подумав, покачали головами. «Нет, не слышали. Кто такой Прима?» «Не знаем. Это имя было нацарапано на записке, найденной в кармане пиджака убитого в Нью-Йорке человека. Мы считаем, что тут есть связь». Рено вздохнул. «Господа, у нас в руках головоломка в обертке тайны, заключенной в загадку. За 15 лет службы в Интерполе мне приходилось сталкиваться с серийными убийцами, международными шайками, драками, общественными беспорядками, отцеубийствами и всеми мыслимыми и немыслимыми видами преступлений. Но за эти годы я не встречал ничего подобного, поэтому немедленно посылаю официальное уведомление в Нью-Йоркское отделение Интерпола». Фрэнк Бигли, шеф манхэттенских детективов, как раз читал послание Рено, когда в кабинет вошли Эрл Гринберг и Роберт Прегицер. «Вы хотели нас видеть, шеф?» «Да, садитесь». Детективы послушно уселись. Бигли издали показал им бумагу. «Это уведомление, присланное сегодня утром главой Интерпола. Послушайте. 6 лет назад японский ученый Акира Исо покончил с собой, повесившись в номере токийского отеля. Мистер Исо был совершенно здоров, только что получил повышение и, как уверяли окружающие, был в прекрасном настроении. Японец? Какое отношение он имеет? Позвольте дочитать. 3 года назад Маделайн Смит, 32-летняя швейцарка, занимавшаяся научной работой, покончила с собой, отвернув газовые горелки в своей цюрихской квартире. Она была беременна и собиралась замуж за отца своего ребенка. Друзья уверяли, что мисс Смит в жизни не была так счастлива. Бигли поднял глаза. За последние 3 дня произошло еще 4 несчастных случая. Жительница Берлина по имени Соня Вербрюге утонула в собственной ванне. В ту же ночь американец Марк Харрис бросился вниз с обзорной площадки Эйфелевой башни. Днем спустя канадец Гэри Рейнольдс врезался на своей Сесне в гору недалеко от Денвера. Гринберг и Прегицер молча слушали, все больше недоумевая, что шеф пытается доказать. «И, наконец, вчера вы обнаружили на берегу Ист-Ривер тело Ричарда Стивенса». Эрл озадаченно уставился на Бигли. «Какое отношение все эти случаи имеют к нам?» «Преступления», — спокойно поправил шеф Бигли. «Эти преступления сведены в одно дело». «Что?» — вскочил Гринберг. «Позвольте мне уточнить. Японец 6 лет назад, швейцарка 3 года назад, и за последние несколько дней немка, канадец и 2 американца? Так что же их объединяет?» Шеф Бигли молча вручил Гринбергу уведомление Интерпола. Тот пробежал глазами документ и, удивленно качая головой, уточнил. «Так Интерпол считает, что за всеми этими убийствами стоит компания Kingsley International Group? Абсурд! Никогда не поверю!» «Шеф, мы говорим о крупнейшем в мире мозговом центре», — вмешался Прегицер. «Все погибшие так или иначе были связаны с КИК. Владелец и президент Таннер Кингсли. Он управляет компанией, являясь одновременно председателем комитета по науке при президенте США и главой Института национального перспективного планирования. Кроме того, он состоит в Государственном комитете обороны при Пентагоне, так что, думаю, вам следует потолковать с мистером Кингсли». «Будет сделано», — неохотно согласился Эрл Гринберг. «Вот что, Эрл». «Да, шеф». «Ступай осторожно, мелкими шажками, и смотри, куда идешь». Выйдя из кабинета, Эрл связался с секретарем Таннера Кингсли. Положив трубку, он повернулся к Прегицеру. «Я договорился о встрече во вторник в 10 утра. В данный момент мистер Кингсли присутствует на слушании одного из комитетов Конгресса в Вашингтоне. 6 сенаторов и несколько десятков репортеров и просто любопытных собрались на заседание специального комитета Сената по проблемам окружающей среды, чтобы выслушать показания Таннера Кингсли. Кингсли – высокий красавец лет 40 с отливающими сталью и искрящимися умом голубыми глазами, римским носом, квадратным подбородком и медальным профилем, спокойно рассматривал присутствующих. Глава комитета, старший сенатор Полин Мэри Ван Лувен, величественная дама, державшаяся с почти агрессивной самоуверенностью, сухо объявила: «Можете начинать, мистер Кингсли». «Благодарю, сенатор», — кивнул Таннер. «Господа, мне неприятно говорить это, но пока некоторые политики в правительстве продолжают разглагольствовать о последствиях глобального потепления и парниковом эффекте, не предпринимая при этом никаких решительных действий, дыра в озоновом слое быстро разрастается. Из-за этого некоторые регионы нашей планеты страдают от засухи или от наводнений. Только недавно в море Росса распался на куски айсберг размером с Ямайку, и причина – все то же глобальное потепление. Озоновая дыра над Южным полюсом достигла рекордного размера в 10 миллионов квадратных миль». Помедлив для пущего эффекта, он медленно повторил: «10 миллионов квадратных миль! Мы констатируем увеличение количества ураганов, циклонов, тайфунов и бурь, опустошающих европейские страны. Из-за губительных и радикальных перемен климата миллионы людей по всему миру терпят голод. Но это всего лишь слова. Голод и угроза жизни людей. Постарайтесь проникнуть в их смысл. Истинное значение этих слов – голодающие, бездомные, умирающие женщины, мужчины и дети. Прошлым летом в Европе от тепловых ударов умерло больше 22 тысяч человек». Голос Таннера становился все громче. «И что мы предприняли? Наше правительство отказалось ратифицировать Киотский протокол саммита по охране окружающей среды. Очевидно, нам наплевать, что будет с остальным миром. И в этом вся беда. Мы просто идем своей дорогой и делаем только то, что угодно нам. Неужели мы так заняты собой, как трупы, что не можем видеть, как покончить...» «Мистер Кингсли», — перебила сенатор Ван Лувен, «здесь не научная дискуссия, так что ваш пафос неуместен. Я предлагаю вам избрать более спокойный тон». Таннер глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки, и уже тише продолжал: «Всем нам известно, что парниковый эффект вызывается сжиганием ископаемого топлива и другими подобными факторами, например, употреблением фреона. Газ и нефть используются уже много лет, однако последствия бесконтрольного расхода этих веществ по-настоящему сказались только сейчас. Они загрязняют воздух, которым дышат наши дети и внуки. Осквернение окружающей среды необходимо и можно прекратить. Почему же ничего не предпринимается? Да потому что тут замешаны большие деньги». Он уже почти кричал: «Деньги? Сколько стоит глоток свежего воздуха по сравнению с человеческой жизнью? Галлон газа? Два галлона? Насколько мы знаем, Земля – единственная обитаемая в галактике планета, и все же продолжаем с ужасающей быстротой отравлять Землю и океаны, и самый воздух, которым дышим. Если не остановиться...» «Мистер Кингсли», – снова вмешалась Ван Лувен, – «простите, сенатор, но я очень зол. Я не могу покорно наблюдать за уничтожением нашей Вселенной». Кингсли говорил еще полчаса, а когда замолчал, сенатор Ван Лувен объявила: «Мистер Кингсли, прошу вас зайти ко мне в кабинет». «Господа, объявляю перерыв». Кабинет сенатора первоначально был обставлен в типичном стерильно-бюрократическом стиле. Письменный стол, еще один стол, 6 стульев и ряды каталожных шкафов. Но сенатор, как женщина, сумела создать в помещении некоторый уют. Цветные шторы, фотографии и картины. В кабинете, кроме Ван Лувен, оказались еще две дамы. Сенатор представил их как своих помощниц – Карину Мерфи и Кэроли Трост. Карина – привлекательная рыжая девушка, и Кэроли – миниатюрная блондинка, заняли места рядом с Ван Лувен. Обе не сводили глаз с Таннера, не скрывая своего интереса к этому представительному мужчине. «Садитесь, мистер Кингсли», — пригласила сенатор. Таннер поблагодарил и сел. Ван Лувен долго внимательно смотрела на него, прежде чем пожать плечами. «Откровенно говоря, я вас не понимаю». «Неужели? А я думал, что выражаюсь предельно ясно, поскольку чувствую...» О ваших чувствах я уже слышала, но ваша компания Kingsley International Group сотрудничает с правительством, не так ли? Я уже не говорю о бесчисленных контрактах на бесчисленные проекты. И все же вы обвиняете правительство в недостаточном внимании к проблемам окружающей среды. Разве это не вредит бизнесу? Дело вовсе не в бизнесе, сенатор, холодно бросил Таннер, а в выживании человечества. Мы стали свидетелями начала губительной глобальной дестабилизации окружающей среды, и я пытаюсь уговорить Сенат выделить средства для исправления ситуации. И часть этих средств будет направлена в вашу компанию, не так ли? Скептически осведомилась сенатор. Плевать мне на то, кто получит деньги. Я просто хочу, чтобы были предприняты меры, прежде чем станет слишком поздно. Достойная цель. Какой вы необыкновенный человек! Восхищенно воскликнула Карина Мерфи. Таннер слегка приподнял брови. «Мисс Мерфи, если под этим вы подразумеваете, что большинство людей ставят деньги выше моральных принципов, с сожалением признаю вашу правоту». «Нет, мы просто считаем, что вы делаете благородное дело», — вмешалась Кэроли. Сенатор Ван Лувен бросила на помощниц неодобрительный взгляд, прежде чем обратиться к Таннеру. «Я не могу ничего обещать, но поговорю с коллегами и узнаю их точку зрения на проблемы окружающей среды, после чего свяжусь с вами». «Спасибо, сенатор. Я ценю вашу помощь», — улыбнулся Таннер и, поколебавшись, добавил. «Если когда-нибудь соберетесь в Нью-Йорк, может, согласитесь приехать в КИК? С удовольствием покажу вам, как мы работаем. Думаю, вам это будет интересно». Женщина равнодушно кивнула. «Я дам вам знать». Аудиенция была окончена.